Глава четвертая. Азуми зовет завтракать, и она просит о разговоре. В этом мире правят кланы, или, проще говоря, магическая аристократия. Те, кто в свое время сдружился с каким-нибудь богом и основал храм. Причем боги здесь не абстрактны, а вполне реальны. Они в прямом смысле находятся среди людей. Последнее я упорно не мог поверить, и мне пришлось спросить Хину. Зарекся дать девушке вечер, чтобы отдохнуть, но уж слишком хотелось проверить информацию насчет богов. Дернул Хину на разговор сразу после ужина. Ух, эти дебильные японские палочки. Однако надо было привыкать, дабы не выглядеть дикарем в этой культуре. И девушка все подтвердила. Боги здесь не выдумка. Точно их количество неизвестно, но их здесь много. Даже если брать грубым счетом по числу кланов, то наберется несколько тысяч самых разных богов. А учитывая то, что внутри клана может находиться несколько храмов, плюс к этому есть бесхрамовые боги, наберется точно больше 10 тысяч. Но на другие кланы и храмы мне было как-то фиолетово. Я хотел узнать, что за храм у Накодзимы, и главное, что у них за бог. Тут, к счастью, я не был разочарован. Храм Накодзимы был построен в честь бога войны Ято, бога, чье имя наводит ужас и страх. Или, во всяком случае, наводило. Бог Ято полностью отошел от дел еще 2 тысячелетия назад. Сейчас это долбанный накачанный мужлан, который целыми днями занимается всего 2 вещами. Либо охотится на демонов, либо смотрит телек и пьет пиво. Да-да, он чертов охотник на демонов. Хотя он, конечно же, не использует порчу. Все боги владеют брахмой, и только брахмой. Но это совершенно не мешает Ято быть хорошим охотником. Этот бог силен даже при таком крошечном храме, как Накодзима. Кстати, о храмах. Они здесь делятся по размерам. Крошечный храм — до 1000 последователей. Малый — до 10. Средний уже до 100. Большой до 1 000 000, великий до 10. Потом шел грандиозный до 100, а уже все остальное считалось колоссальным храмом. Причем количество последователей — это не вопрос заработка клана, это вопрос силы. Чем больше людей молятся храму, тем больше брахма получает их бог, а следовательно и верхушка клана. Клан Накодзимы — это крошечный храм с 400 последователей. В лучшие времена Накодзима доходил до большого храма, однако так было лишь самое первое столетие его существования. Почему храм настолько сильно пришел в упадок? Причина проста. Накодзима слишком добрые. Они брались за истребление демонов без какой-либо платы, а также занимались бесплатным лечением людей и другой волонтерской деятельностью. Накодзима не ставили личную выгоду во главу угла. И, как ни странно, они какое-то время процветали при таком подходе. Люди тянулись к храму сотнями и тысячами, желая стать последователями благородного клана Накодзима. Но расцвет клана кончился перед началом второго турнира короля магов. Турнира, который делает смертного человека богом и по совместительству исполняет желания для победителя и храмового бога. Правда, это только в теории. Королем магов еще никто пока не становился. Богиня войны Бешамон, узнав о наступлении второго великого турнира, решила захватить всю Японию. Так сказать, захотела немного расширить храм. Больших сил Бешамон не имела и потому выбрала тактику измора. Она открывала разломы в миры демонов, устраивая в Японии самый настоящий ад. И тут доброта клана Накодзима сыграла с ним злую шутку. Они помогали другим с таким огромным убытком для себя, что в конце войны с Бешамон от большого храма остался лишь крошечный. Удар оказался невероятно сильным. Обратно клан Накодзима не поднялся. Отчасти это из-за продолжения доброй политики, а отчасти из-за усилий других кланов. Никому не хотелось видеть Накодзима в числе самых сильных кланов Японии. По какой причине? А потому что Накодзима слишком сильны при большом количестве последователей. Каждый храм, или вернее сказать, каждый бог, дает своим хранителям совершенно разные бонусы. У кого-то это чрезвычайная удача, у кого-то дар к определенной стихии магии, а у кого-то повышенная физическая сила. Бывают и отрицательные бонусы для последователей, но такие боги не пользуются популярностью. Кому захочется служить богу, который одаривает тотальным невезением, или, например, забирает годы жизни? Но возвращаясь к клановому бонусу Накодзимы. Они огромны и многочисленны. Это как просто увеличение физической силы, так и получение особых заклинаний и техник. Бог войны Ято мало того, что силен сам, так еще и дает невероятные бонусы. Без каких-либо сомнений, храм его честь имел золотой статус, то бишь, практически наивысшие бонусы. Лучше только алмазный статус, но это еще большая редкость. Услышав от Хинаты весь этот рассказ про храмы, я понял одно. Нам нужны последователи. Нам нужно много последователей. Аппетит появляется во время еды. Если вначале я хотел лишь разобраться с якудзой и мирно зажить в этом мире, то сейчас мои запросы очень сильно подросли. Никакой мирной жизни. Мне нужно полное возвращение моих сил охотника. И мне нужен колоссальный храм. Зачем мне все это? Зачем идти по пути наибольшего сопротивления? Так это же самое интересное. Это и есть жизнь. Во всяком случае, для меня. По итогу я даже рад, что умер в стычке с гопниками. В своем мире я пришел к стагнации. Старые цели выполнены, а новые не появились. Мелкие задачи, конечно, были, но ничего глобального. Ну и самое главное, я не был нужен своей профессии. Пытался найти себя в других занятиях, но это особо не получалось. Хотелось старой доброй работы охотника на демонов. Чтобы каждый день разлом и каждый день смертельная битва с тварями. Так я чувствовал, что живу. Причем до самой смерти я этого не понимал. Осознание пришло ровно тогда, когда я почувствовал свой голод. Голод на что-то новое. Голод на достижение какой-то трудной цели. И я получил все это в новом мире. А еще я понял, что для меня самое страшное в жизни. Самое страшное для меня — оказаться сытым. Именно поэтому моя цель — колоссальный храм. Дойти с самого низа до самого верха. Уверен, кто-то скажет, что я замахнулся на невозможное. Но мне без разницы. Я точно знаю, что в процессе выполнения этой цели у меня будет настоящая жизнь. Недолбанная скука. И первая ступень на пути к моей цели — разобраться с якудзе. Уничтожить в прямом смысле их сейчас не получится, слишком уж сильна токийская сталь. Но избавиться от их долга не точно под силам. Миллиард йен, сейчас отыщем. В любом хорошем плане должна быть стратегия и тактика. Отдавать долг еженедельно и ежемесячно я решил с помощью локальных ресурсов. Доходы от работяг, доходы от магазина, доходы от убийств на демонов и доходы от мелкого криминала. В прошлой жизни я в криминал не лез, но в это у меня буквально не было выбора. Как говорится, миллионы честным путем не зарабатываются. Хотя дело не совсем в отсутствии выбора. Выбор есть всегда. Мой выбор — осознанно лезть в криминал. Там деньги, там власть, там сферы влияния. Пока не знаю, насколько глубоко я уйду в криминал, но мне определенно надо попробовать туда влезть. Есть четкая цель, и я намерен к ней идти. Когда хочешь забраться высоко, надо лезть по головам, по-другому никак. Планка недопустимой жестокости у меня есть, но кто встанет на пути, я не виноват. Разбирать, кто плохое, кто хорошее, я не буду. Первая ступень моей глобальной цели — отдать долг якудзе. На этом этапе локальные ресурсы — основа моей тактики. Но отдать якудзе долг чисто на них не получится. Ну или, во всяком случае, это будет слишком долго. Поэтому в дело вступает стратегия. Мне нужен хороший источник финансов. В первую очередь нужно понять, есть ли незанятые жирные ниши в сфере интернета. Это направление быстро деньги не принесет, но в перспективе это могут быть миллионы и миллиарды дохода. Однако тут меня ждал облом. Аналоги Амазона, Гугла и Фейсбука — в этом мире существовали. Некоторые даже назывались, как в моей версии Земли. Например, так было с Фейсбуком, Ютубом и Твиттером. Думаю, список совпадений больше — это первое, что бросилось в глаза. Почему вообще были совпадения с моим миром? Наверное, потому что название очень удачное. Как корабль назовешь, так он и поплывет. В брендах это точно работает. Перебрав десятки сфер интернета, я дошел до темной лошадки всего списка — криптовалют. В этой области было непаханное поле, только была одна маленькая проблема. Я ни хрена не понимал в криптовалютах. Я знал лишь две вещи. На этом можно поднять до хрена бабла, и второй — криптовалюты майнятся на видеокартах. Интересно, если я дам такую концепцию крутому программисту, он меня поймет или нет? Честно сказать, очень в этом сомневаюсь. С соцсетями было проще. У них я полностью понимал концепцию. И оставалось только найти толкового программиста, который все осуществит. Но эти ниши были полностью заняты. В чем был прикол биткоинов? Смогу ли я запустить что-то подобное? Если покопаться в памяти, то я знал не так уж и мало про биткоины. Грубую концепцию я накидал без проблем, но в некоторых местах оставались большие проблемы. В основном трудности возникали с описанием технической составляющей. Я расписал принцип работы, но многие важные детали были для меня как в тумане. Возможно, поможет разговор с толковым программистом. Оставалось дело за малым — найти этого толкового программиста. Удочки я забросил. Мое объявление на тематических форумах и сайтах выглядело пафосно, но вполне возможно, оно сработает. У меня есть гениальная концепция. Она в прямом смысле изменит старый мир. Но для реализации моей идеи нужны по-настоящему толковые программисты. Требуется написать очень сложную программу. Какая оплата? Никакой. но обещаю, что выхлоп будет измеряться в миллиардах йен. Проект для суперамбициозных программистов. Заинтересовался? Тогда пиши мне, расскажу более подробно. Ответы, что удивило, последовали быстро. И это при том, что время уже было позднее, чуть за полночь. Кто-то посмеялся, кто-то попросил больше инфы, а кто-то стал более подробно спрашивать о заработке с проекта. Ответ на все сообщения у меня был один. Приезжайте на собеседование в Токио. Все обсуждение при личной встрече. Половина отпала сразу после этого ультиматума. Кто-то продолжал пытаться вытащить инфу о моем проекте, но получал в ответ все то же сообщение ультиматума. Разговор шел только с теми, кто реально заинтересовался. Точные данные о месте встречи я обещал выслать в 12 часов в пятницу. А сама встреча должна была пройти в воскресенье. 2 дня мне показались вполне приемлемыми, чтобы собрать всех кандидатов. В общем, ночь телефоном в обнимку получилась продуктивной. Когда засыпал, мозги буквально кипели от перенапряжения. Правда, сон долгим не получился. Я устроил всем очень ранний подъем. Об этом я предупреждал, но Азами все равно было недовольно моим громким утренним стуком. Все-таки сейчас каникулы, и девушка чувствовала, что у нее забирает законный отдых. Об огромном долге якудза она почему-то не думала, хотя и была в курсе ситуации. «Хина, зайди ко мне в комнату», — сказал синтезированный голос, как только Хина оказалась на пороге женской комнаты. Вопросов задавать не стала, просто пришла и уселась на пол в японской манере. Я взял в руку книгу заклинаний с коричневой толстой обложкой. «Это принадлежит Эрне?» «Да». «А как пользоваться?» «Все заклинания на тарабарском». Я открыл книгу и случайно наткнулся на случайной странице. «Это даже не японский. Потеряна синхронизация. Эта книга заклинаний твоя и одновременно чужая. Возможно, Альфред сможет провести синхронизацию, но, скорее всего, тебе придется брать новую книгу заклинаний». «То есть обучение магии мне надо начинать с нуля». «А ты что-то умеешь в магии? Какой у тебя магический уровень?» «В Брахме я полный ноль. Собственно, о ней я узнал только вчера. Что-то рассказала ты, что-то вычитала в интернете. Кстати, когда у нас начинается учеба в Академии?» «Ты сказал, что сегодня занятий не будет, но вчера до прихода якудза говорил обратное. Учеба начнется через неделю, 6 апреля. Сегодня должна была состояться организационная встреча, но в связи с последними событиями...» Глаза Хины опустились вниз, а голос заметно погрустнел. Смерть Юргена очень сильно по ней ударила. Старую Хину я застал совсем немного, но могу сказать, что девушка заметно изменилась в характере. В ней не было больше веселости и задорности, только скорбь, серьезность и небольшая обреченность. «Да, организационную встречу можно пропустить. Причина у нас вполне уважительная». Я с хлопком закрыл бесполезную книгу заклинаний. «Какой у тебя уровень заклинателя?» 7. «А у Азуми?» 6. «А какой был у Эрни?» «Недавно стал 11. Ну, хотя как недавно. Еще до расставания с Элизабет. После Эрни во всех смыслах сдал позиции. Тяжело пережил расставание?» «Да. Вроде уже почти оклемался, но вчера Элизабет его окончательно добила. Эрни подошел к ней с просьбой поговорить, но та сказала, что не хочет его видеть ни при каких обстоятельствах. А позже пришел ее новый парень. Это все было при Азуме. Она сказала, что Эрни сник прямо на глазах. Азуме пытался расшевелить Эрни на контактной тренировке, но без толку. А что было дальше, ты знаешь». «Вот значит как. Парень морально сломался, и я попал в его тело. Не думаю, что это совпадение». «А каким Эрни вообще был по характеру? Как он позиционировал себя с окружающими?» «Эрни очень позитивный человек. Он редко вел себя серьезно и любил переводить любой разговор в шутку. Но клоуном он не был. Эрни довольно силен как в физическом плане, так и в магическом. Может терпеть мелкую обиду, однако при сильном оскорблении обязательно покажет зубы. В общем, он не рохля и хороший парень». «Да, довольно странно говорить про друга, который вроде есть, а вроде и нет. Но поверь, я не забирал тело Эрни. Все получилось случайно и непредсказуемо. Я не виню тебя. Наверное, все из-за ситуации с Элизабет». «Вполне вероятно. К нам в комнату пришла Азуми. Она что-то готовила на кухне и теперь зашла то ли пригласить к столу, то ли просто что-то спросить. В японском тесно не силен, но звучало ласково. Азуми зовет завтракать, и она просит о разговоре». «Ты переведешь?» «Нет, она хочет лично с тобой». Хина ушла, и я почуял ветер каких-то разборок. Азуми вроде выглядела доброжелательно, но под улыбкой чувствовалось скрываемое недовольство. И это недовольство нарастало. К Красноволосая не рискнула использовать голосовой перевод и вводила текст пальчиками. Но даже так перевод получился, мягко говоря, скверным. «Русская злая душа, я не знаю твоих целей, но если ты попробуй тронуть меня и сестра, то твое сердце покроется кровью. Только вздумай воспользоваться статусом господина и принудить нас к сексу. Твои яйца будут отрезаны». Я залился раскатистым смехом. У переводчика было очень плохо с русскими окончаниями. И от лица синтезированного голоса, в принципе, не получалось воспринимать информацию всерьез. Интересно, как звучит перевод с русского на японский? Уверен, там тоже очень много ошибок. Красноволосая сильно удивилась моей реакции. Кажется, она рассчитывала меня напугать. «Я не злой дух. И я не причиню вред тебе и Хине». Азуми пронзительно на меня посмотрела и стала набирать еще одно сообщение для перевода. «Как же неудобно общаться». С Хиной все выходит чуть побыстрее, но это все равно полнейшие костыли. «Хина не собирается обращаться к мастерам по изгнанию злых духов, но я это могу. У меня нет к тебе симпатии. Одна твоя ошибка, и я обращусь к мастерам». «С Хиной у нас именно такая договоренность. Она считает, что настоящий Эрни не справится с проблемами клана, и надо сделать ставку на тебя. Но у меня другое мнение. Я лучше сделаю ставку на настоящего Эрни, чем на злого духа». «Мастера по изгнанию злых духов?» Вчера я не догадался прочитать о подобном. Не показывая лишних эмоций, я вновь нажал кнопку голосового ввода. «Мастера по изгнанию злых духов?» Вчера я не догадался прочитать о подобном. Не показывая лишних эмоций, я вновь нажал кнопку голосового ввода. «Слушай меня внимательно, Азуми. Ты должна понять и принять тот факт, что старого Эрни больше нет. Знаешь, по какой причине ты должна принять этот факт?» «Все очень просто. Как дважды два. Если вернется старый Эрни, то тебя будут трахать якузы. Сначала вдоволь трахнут они, а потом начнут трахать какие-нибудь богатые уроды в борделе. Этот сценарий произойдет не сразу, но поверь, произойдет. Это попросту неизбежно. С проблемами клана не смог справиться Юрген Накадзима. Ты думаешь, с этим справится его сын? Сомневаюсь. Эрни был в подавленном состоянии из-за расставания с Элизабет. Ты думаешь, он нашел бы силы бороться с якудзо? Гарантирую, что не нашел бы. Я пока не знаю всех деталей, но подозреваю, что долг — это всего лишь предлог. Мы граничим с 5 кланами. Одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять. Мы бельмо на глазу соседей. При этом мы на грани банкротства. Тебе не кажется, что это хорошая возможность сожрать наш клан с потрохами? Юрген Накадзима застрелился, потому что не смог справиться с проблемами клана. Уверен, не справится и Эрни. Но если хочешь, можешь попытаться его вернуть и проверить. Только купи при этом варианте хорошей смазки. Чтобы не было больно, когда якузы трахнут тебя везде, где можно. Не знаю, получится ли у тебя в принципе изгнать мою душу, но могу сказать точно. Пойдешь к мастерам по изгнанию, и наши пути навсегда разойдутся. Причем, если решишься на такой вариант и провалишься, то твоя жизнь превратится в ад. Как ни крути, я твой господин, а ты в статусе раба. Возможно, Хина уговорит немного смягчить твою участь, однако сильных поблажек не жди. Но не будем о плохом. Ты легко можешь избежать участи, быть трахнутой якудзой или кем-то еще. Для этого тебе всего лишь надо поверить в то, что перед тобой Эрни Накадзима, а не какой-то злой дух. Я добр к союзникам и жесток к врагам. Решай сама, кем ты хочешь стать для меня. Азуми нахмурилась, слушая мою эмоциональную речь на русском. Затем заговорил синтезированный голос. С каждым словом глаза девушки становились шире и напуганнее. В выражениях я, мягко говоря, не стеснялся. Думаю, так лучше всего. Пускай впечатлится, чтобы не было желания сделать какую-нибудь глупость. Я слушал синтезированную японскую речь и вместе с тем думал о мастерах по изгнанию. Реакция со стороны Азуми в целом неудивительная и даже правильная. В тело ее друга вселился какой-то долбанный русский дух. Разве нормально оставить все как есть? Думаю, нет. Лично мне не хотелось бы друзей и подчиненных, которые все это молча бы схавали. Сейчас-то, безусловно, не в мою пользу, но надо четко разделять, кто согласился принять нового Эрни ради спасения своей шкуры, а кто сделал это ради клана. Последнее для местных важно. Хина, тут примерно 50/50. Девушка с большой душой пока вызывала у меня симпатию, но надо к ней присмотреться. На данный момент уровень доверия к ней высок, однако надо понимать, что Хина умна, и потому поступает максимально благоразумно. Азуми, красноволосую я пока знал плохо, но, наверное. Скорее всего, никогда не вызову у нее полного доверия, однако по ее лицу было видно, что она меня примет. Уж больно девчонка напугалась. Альфред и Наота. С ними сложно что-то предположить, но думаю, они примут человека, который способен вывести клан из кризиса. Надо будет спросить насчет них у Хины. Однако при правильном подходе проблем быть не должно. Бог Ята? С ним все непредсказуемо. С большой вероятностью он не согласится иметь дело с новым Накодзима. Хина рассказала о храмовом боге совсем немного, но я уже понял, что нрав у этого мужика был очень крутой. Такого хрен переубедишь. Виртуальный японец замолчал. На Азуме не было лица. Видно, представила на себе все свои нерадужные перспективы. Она тихо сказала что-то на японском и посмотрела мне в глаза. Смотрела жалобно, моля о снисхождении. Ну вот, довел девушку до слез. Зато впечатлилась. Лучше один раз жестко провести беседу, чем потом получить нож в спину. Не знаю почему, но в мире людей выгоднее быть злым. Если добрые, будут ездить на твоем хребте. Если злой, будут обходить стороной. Тем более я, по сути, начальник. Как вообще начальник может быть добрым? Нет, конечно, может. Но это, скорее всего, будет плохой начальник. Азуми дернулась и взялась за телефон. Кажется, на пару мгновений она забыла, что я не знаю японский. Я приму тебя как настоящего, Эрни. Пожалуйста, защити клан Накодзима. Обязательно. Если будешь верной и исполнительной, то получишь жизнь даже лучше, чем у тебя была. Спасибо за доверие, господин. Я не подведу вас. Предлагать Азуме обращаться ко мне как к старому Эрни я не стал. Понебратство до добра не доведет. Хине я позволил обращение на «ты», но ее можно сделать исключением. Остальным же еще надо доказать свою полезность и верность. «Приведи сюда Хину». Синтезированный голос перевел мой приказ, и красноволосая поспешно вышла из комнаты. Примерно четверть часа ушло на тщательный допрос Хины. Я выяснил характер Альфреда, Наоты, и что меня интересовало в особенности — характер бога Ята. Например, Ята крайне не любил лжи. Лучше сразу ему обо всем рассказать, чем пытаться обмануть. Второй важный момент — не иметь дел с Бишамон. Неожиданно оказалось, что богиня войны тоже живет в храме Накодзима. Она тут в роли пленника, хотя и имеет определенную свободу. Разговаривать с Бишамон можно, но помогать ей или принимать от нее помощь — это табу. На первый раз Ята простит и даст лишь устное предупреждение, однако на второй раз уже точно убьет. Пару таких случаев с прежними Накодзима случались. Учитывая то, что я вселившийся в тело дух, мне лучше вообще не подходить к Бишамон. Вряд ли Ята даст мне вторую попытку. Да и вообще придется сильно постараться, чтобы вызвать доверие бога войны. Он очень скептически относится ко всему новому. «Если пойдешь разговаривать с Ята, то возьми меня», — сказала Хина уже напоследок. «Ята...» — девушка слегка покраснела. «Ята любит девушек с большой грудью, и ему очень нравится моя компания». «А вот это очень полезное замечание. Хорошо, что сказала. Может, у Ята есть еще какая-то слабость?» «Как я уже говорил, он любит алкоголь». Но этим его не подкупишь. Если придешь к нему с бутылкой элитного коньяка, это вызовет не благосклонность, а наоборот отторжение. Я-то подумаю, что ты хочешь его купить. Понял. Кстати, совсем забыл спросить. Сколько мне лет? 17. День рождения будет в августе. А сколько лет тебе и Азуме? Мне недавно исполнилось 19. Азуме младше на год, ей 18, день рождения в июне. А со скольки в Японии совершеннолетие? С 18? Нет, с 19. Но ты стал главой клана из-за смерти Юрген-сама, поэтому считаешься полностью совершеннолетним. Хм, интересные законы. Надо будет вечерком поизучать. Ладно, пошли завтракать, а то опоздаем на встречу. На завтрак у нас были тамагаяки, пряный омлет, завернутый рулетом. В целом недурно, хоть и еда и заметно остыла. На второй прием пищи я стал управляться палочками куда проворнее. Кажется, работала мышечная память Эрни. Чисто своими навыками я бы так не смог. Как держать палочки, я понимал, но не хватало опыта в их использовании. К слову, мышечная память проявляется не только в этом. Я заметил, что при встрече с Якудзе мне хотелось сделать удар ногой, а не кулаком. Последним вечером я попробовал сделать фронт-кик. Получилось удивительно мощно и быстро. Видимо, Эрни любил драться ногами, но надо уточнить насчет этого у Хины. Встреча с Альфредом и Наото была назначена на 7 утра. Туда я потащил не только Хину, но и Азуми. Решил, что лучше не оставлять девочку одну. Может, кто-то захочет позариться на красноволосую, а может, девочке взбредет в голову какая-нибудь глупость. Пускай лучше будет со мной рядом. Ехать до магазина было далековато. На такси час, на метро 40 минут. Я выбрал второй вариант. Время для меня было важнее, чем условный комфорт. Тем более назначена встреча, опаздывать я не любил. Пока ехали, дал несколько распоряжений в СМС-сообщениях. Хина, найди место, где можно устроить переговоры в статусе инкогнито. Место должно быть не слишком бомжовое, но и не слишком дорогое. Кафешки не предлагать, какой-нибудь бизнес-центр. Требуется просто найти или еще зарезервировать помещение. Правильно мыслишь, надо забронировать помещение на воскресенье. Как найдешь вариант, скинь мне, а потом разошли приглашение программистам. Сейчас скину логин и пароль от нескольких сайтов. Общение с Хиной по телефону происходило на русском. Иногда в сообщениях девушки были неправильные окончания, но это ерунда. В целом мы друг друга понимали. Подходящее место Хина нашла к концу поездки на метро. Район Синдзюку, полчаса езды от нашего дома. Правда, цена довольно кусучая. 30 тысяч йен за день аренда офиса. Как 3 зарплаты работяги. Был также вариант почасовой оплаты 5 тысяч йен за час, но тут надо было заранее сообщить количество часов. Сколько уйдет на встречу? 2 часа, 3? Или просидим до самого вечера? Я решил не рисковать и взял аренду на целый день. Шиканул почти на все карманные деньги Эрни. На счете осталось лишь 2000 йен. Но оно того стоило. Если даже не найду программиста, то хотя бы пойму, в каком направлении двигаться. Мое загадочно-пафосное объявление собрало удивительно много внимания. Приедут, естественно, не все, кто откликнулся. Однако десяток человек точно наберется. Почему не стал проводить встречу где-то на территории клана? Потому что не хотел палить проект перед Якудзой и другими своими врагами. Лучше отдать 30 тысяч, чем открыть оппоненту все карты. «А тут красиво», — произнес я на русском, когда оказались на нужной улице. Хина посмотрел на меня вопросительно. Я покачал головой, мол, перевода не будет. Ох, какой же все-таки геморрой говорить на разных языках. Меня сильно спасает голосовой переводчик, но общение все равно происходит жутко неудобно. Сначала скажи фразу, потом подожди, пока ее озвучен синтезированный голос. Как ни крути, рано или поздно мне придется выучить японский. Хина, найди мне в интернете и русско-японскую языковую школу. Мне нужна самая усиленная программа. Хорошо. Наш магазин в самом конце улицы. Вывеска книги заклинаний от Накадзимы. Ага. И все-таки почему я понимаю только японские хины? Из-за ее больших грудей? Они аккумулируют энергию, и потому она общается не на уровне слов, а на уровне энергетических образов? Подает мысль прямо в голову, минуя слуховой аппарат? Ладно, это попахивает бредом. Загадка сестры с 8-м размером остается открытой. Хотя надо кое-что проверить. Хина, дойди до нашего магазина и позвони мне по телефону. Хочу проверить, буду ли я понимать твою речь. Интересная мысль. Сейчас. Девушка в ускоренном темпе пошла к магазину, а я и Азуми остановились возле кафешки. Вне зависимости от результатов, надо проверить, понимаю ли я японский большегрудых женщин. Может, дело действительно в большой душе. Хина! Бах! Бах! Бах! Я закричал во всю глотку, увидев черный джип, который телепортировался возле нашего магазина. Закричал еще до того, как эти сволочи открыли огонь из автоматов.